Алло, здравствуйте. Компания Верестий, сектор Сердюкова, Анна Викторовна, разговор записывает. Алена Романовна? Да. Звонок поступил по вопросу о обязательств компанию «Кредит Плюс». 35 500 рублей, сумма вашей задолженности 90 дней. Сколько я вас не услышала? Повторите, пожалуйста. 35 500 рублей. Слышали? Да, да. Алена Романовна, учитывая тот факт, что 90 дней вы находитесь на просрочке, кредитор требует срочного возврата всей суммы задолженности в течение суток. Уточните, когда вы произведете оплату? Не знаю, пока не могу, потом посмотрим. Что вы еще раз повторите? Пока не могу, потом посмотрим. То есть требования кредитора вы по-прежнему исполнять не намерены? Почему намерены только не сегодня? Намерены только что еще раз? Только не сегодня. Я вас не понимаю, вы можете чуть поотчетливее говорить? Я говорю не сегодня, вы понимаете меня? Не сегодня. Ну а когда? Посмотрим, что же, как я могу знать временные рамки. Ничего не вечно подумает. Вот вы за 3 месяца просрочки, вы что сделали для того, чтобы решить данную проблему? Ну, с вами поговорила, раз 500. Ну, вам это как-то помогло решить? Да, я в том-то и дело, что вообще это никак не помогает. Ну, звоните, вы дозвоните, это никак не помогает решать проблему. Вы работать не мешаете, деньги зарабатывать. Вот это да. Но решать мы проблему. Мы работать вам мешаем. Да, вот именно. Да, пожалуйста, работайте, мы вам мешать не будем, мы не мешали, мы в принципе вам. Мы с вами, если и общаемся, максимум раза 2 в неделю по поводу экофинанс, по 2-3 минуты занимаем вашего времени, а вы оплату не производите. Правда, вы названиваете своим автоответчиком постоянно, потом звоните, скидываете, мне все это фиксируется, поэтому сочинять не надо. Ну, замечательно, но контактируем мы с вами по экофинанс 2 раза в неделю. Контактируйте вы со мной не только живым голосом, автоответчиком тоже. Набираем мой номер и скидываем, когда я беру трубку, тоже. Или когда я жду оператора, скидывается тоже. Это, поверьте мне, далеко больше, чем 2 раза в неделю. Поэтому я и вам говорю, что вы занимаетесь только отвлечением меня серьезных дел. А то, что вы делаете, я же говорю, если у меня уже 90 дней просрочки. И вы никак не повлияли. Наверное, значит, вы никак не умеете мотивировать людей на оплату. И все, и смысл тогда вам звонить мне. Ради чего? Ради какой цели? Просто так? Ну, ясно же, понятно уже все. Короче, детский сад и ВИЭСТ. Учиться вам надо. Вы будете продолжать вести свой монолог или все-таки попытаетесь услышать своего собеседника? Да, а что? Вы можете умного мне сказать. Вы думаете, вот 90 дней мне звонят, и вы позвонили, вы мне что-то сейчас такое умное мне, да, поведаете, и я прям удивлюсь по-вашему, или как это должно быть? Я все ваши слова выучила наизусть. Ваш скрипт я могу сама преподавать, я не знаю, там... в школе Каловского мастерства. Поверьте мне. Поэтому не умничать, не пугать, не выездными бригадами, там, не как тем еще, не участковым, не опекой не надо. Я это все уже знаю. Ну все, выговорились. Вы не заметили, что вот на 4 минуты ведется у нас разговор? Вы теперь свободны, вы можете положить трубку и все. Вы разговариваете, Алена Романовна, не даете мне даже слово вставить. Ну, я вам и не дам слово вставить. По одной простой причине, что ничего вы умного мне уже не поведаете. Я вам, мама, уже говорила, почему вам Эвересту нужно по 2 раза все объяснять. Вот вы реально не хотите дружить то, что происходит, да, вот в реальности? Или вам начальство дало такое задание, чтобы вот вы максимально тупили на работе? Я вам сказала, что я вам не дам разговаривать со мной. Вы можете прямо сейчас уже ложить трубку. Но вы сейчас подождете паузу, ставите, вклините какие-нибудь свои 3 копейки, которые, по-вашему, должны меня оскорбить. Нет. ваши умозаключения меня никак не оскорбляют, не унижают. У меня есть своя линия защиты, и поверьте мне, не благодаря звонкам из Эвереста я погашу эту задолженность. Поэтому ваши попытки как-то надавить на меня, там, как вы любите, про то, что я 96-го года рождения, про то, что я там какая-то не такая, по-вашему. Это все детский сад, понимаете? Взрослые люди по-другому разговаривают и поднимают вопрос. Но у вас такие методы, вы считаете, что так нормально. Окей, продолжайте так считать. Но про вас, в общем, компанию сделан вывод, что Эверест – люди, которые не способны мало того, что взыскивать, так и, в принципе, более или менее как-то коммуницировать с людьми в рамках этических каких-то норм. Ставьте свои 5 копеек, я разрешаю. Вы уже 5 минут сама с собой разговариваете, вопросы задаете, сама же на них отвечаете. Вы на адекватный вообще человек, вы умеете других слушать? Как... Ну вот видите, я вам об этом и говорю. Я вам об этом и говорю, что хорошо, вы хорошо, постоянно именно прибегаете к таким моментам, адекватный человек или неадекватный человек. Вот что это по-вашему? Вы думаете, это как-то должно меня испугать, там, не знаю, мотивировать на оплату? Вы понимаете, что ваша профессия сама по себе – это мотивировать людей на оплату, так или иначе разговаривая с людьми, чтобы они потом бежали и оплачивали? Что, моя неадекватность должна как-то мотивировать на оплату? Ну где логика просто? Ну поставьте там у себя в CRM-ке, что неадекватный клиент, и все, и забудьте. Нет же, вы постоянно говорите, что я неадекватна, потому что я вам же говорю вещи, которые относятся к реалиям вашей жизни. Конечно, я неадекватна, девушка. Можете это еще раз сказать? Я же говорю, я вам разрешаю ставить еще одни 5 копеек. Эверест, не стесняйтесь, я понимаю, что вам неприятно это слышать, но кто-то же должен. Люди, бросайте трубку, потому что этот разговор бессмысленен. Вас уже раскусили, все, вы неинтересны, вы скучные, глупые. Я трубку сама никогда не ложу, у меня есть кредо, поэтому, в принципе, вы можете помолчать, но через час нас все равно оператор скинет. Замолчали. Я вам даю возможность выговориться. Продолжайте. Да, с вами весело. Но аргументируйте хоть как-то. Я знаю, что это ваш излюбленный метод отключать микрофон. Но это же не значит, что вы меня не слушаете. Это вот даже вот в этом у вас маразм проявляется. Вы отключаете микрофон, чтобы это я вас не слышала. Так мне это никак не несет никакой боли. А меня при этом вы продолжаете слушать. То есть вы просто... Калоприемник, вот действительно, так оно и есть. Вы просто принимаете постоянно грязь от людей, чего вам высказывают. Ну вот работа реально, вот за это деньги получает. Кошмар какой-то. У вас нет функции отключить мой звук. Вы будете все это время слушать меня. О, наконец-то додумались включить микрофон. Конечно, это же так по-умному теперь. Девушка, не издевайтесь сами над собой, увольняйтесь, это работа. Это не работа, поверьте. Занимаются люди совершенно другими вещами в жизни. Даже проституткам платят, например, за то, что они делают хорошо. Вам платят за то, что вы делаете плохо. Вот вы задумывались когда-нибудь? Вы не несете никакой социальной значимости. У меня единственный к вам совет. Обратитесь к доктору, вы явно неадекватный человек. Всего доброго. Ну, И с на линии идет соединение. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Это компания «Эверест», инспектор Маталыгина Сергеевна, ведется запись. Алла Романовна, это вы? Нет, заново, пожалуйста. Что заново вам, пожалуйста? Заново, пожалуйста, читайте. Алена Романовна, вы? Да, теперь вам нужно извиниться за то, что вы неправильно произнесли мое имя. Да нет уж. У вас нет... Ну тогда идите нахер, если вы настолько невоспитанная девушка. То я вам советую идти и посетить курсы по этике. Вы неправильно назвали мое имя и даже не извинились. Я считаю, это низостью с вашей стороны. Свободно, девка. Заработайте деньги на выходных. Девка, вы свободны. Вы грязная шваль, которую я брезгую.